Глава 33. Наводнение. Первое-четвертое мая. Уже много дней подряд к северу от озера Меллорен бушевала страшная непогода. Небо было сплошь затянуто серыми тучами, свистел ветер, хлестал дождь. Люди и животные понимали, что за приход весны тоже надо расплачиваться, но все же непогода сильно им докучала. Однажды дождь лил, не переставая, целый день, и снежные сугробы в еловых лесах начали всерьез таять. Потекли весенние ручьи, лужи в усадьбах, стоячие воды в канавах, вода на топких лугах и болотах — все пришло в движение, пытаясь пробиться к ручьям, чтобы те захватили их с собой в море. Ручьи спешили как можно скорее добежать до рек, которые впадают в озеро Меллорен, а реки изо всех сил стремились к озеру, желая напоить его своими водами. Но вот все мелкие озера в Упланде и Бергсклагене в один и тот же день сбросили с себя ледяной покров. Зато вытекавшие из них реки наполнились ледяными глыбами и чуть не вышли из берегов. Многоводные и шумные, они все неслись к озеру Меллорен, и вскоре оно приняло в себя столько воды, что больше уже не могло вместить. Бурным потоком устремились его воды к своему стоку, но фарватер протока Нордстрём такой узкий, что воды замедлили свой бег. Вдобавок сильный восточный ветер гнал к берегу высокие морские волны, и они преградили путь пресным водам, которые проток Стрёмен в заливе Сальчон желал влить в Балтийское море. Но поскольку реки непрерывно приносили в озеро Меллорен все новые и новые воды, а приток Нордстрём не успевал их уносить, большому озеру ничего не оставалось, как только выйти из берегов. Оно поднималось медленно-медленно, словно опасаясь нанести урон прекрасным своим берегам. Но так как они почти всюду низки и пологи, понадобилось совсем немного времени, чтобы вода на много метров окрест затопила сушу. А большего и не требовалось. По всей округе начался величайший переполох. Есть в озере Меллорен нечто своеобычное. Состоит оно из одних лишь узких заливов, бухт и проливов. Нигде не расстилает оно широкие, бичуемые штормами просторы вод. Нигде не найдешь здесь голых, пустынных, открытых всем ветрам берегов. На озере множество уютных, поросших деревьями островков, скалистых шхер, мысов и заливов, как будто созданных для увеселительных поездок, прогулок под парусами и рыбной ловли. А живописные берега озера словно предназначены для всех этих великолепных дворцов, летних вилл, помещичьих усадеб и всяких увеселительных заведений. Обычно ласковое и дружелюбное, озеро Меллорен иной раз по весне изменяет своему мирному нраву, сбрасывает улыбчивую маску и приносит людям немало бед. Вот и этой весной, судя по всему, оно собиралось устроить настоящее наводнение, и люди стали поспешно конопатить и смолить плоты и плоскодонки, стоявшие зимой на приколе, переносить на берег мостки для стирки и полоскания белья. Всюду укрепляли, насколько можно, мосты и виадуки. Путевые обходчики, которые служили на железной дороге, идущей вдоль побережья, непрерывно осматривали железнодорожную насыпь и не смели сомкнуть глаз ни днем, ни ночью. Крестьяне, хранившие сено или сухую листву в сараях на низких скалистых островках, спешили переправить этот корм на берег. Рыбаки вытаскивали вентеря и сети, чтобы их не смыло половодьем. У паромных переправ скапливались толпы путников. Все, кому надо было попасть домой или, наоборот, уехать из дому, торопились поскорее перебраться на другой берег, пока не поздно. но самая большая спешка царила в окрестностях Стокгольма, где по берегам тянутся бесконечные дачные поселки. Правда, большинство вилл стоит довольно высоко на берегу, и им не грозит ни малейшая опасность, но при каждом из них есть причал и купальня, а их нужно было перевести в безопасное место. Но не только людей беспокоило то, что озеро Мелорен начало выходить из берегов. Уток, которые сидели на яйцах в прибрежных кустах, полевых мышей, землероек, обитательниц побережья, всех охватил страх за своих крошечных беспомощных детенышей. Даже гордые лебеди, и те тревожились, как бы наводнение не уничтожило их гнезда и яйца. И было отчего страшиться и опасаться. С каждым часом вода в озере все прибывала и прибывала. Ивы и ольхи на прибрежных отмелях уже погрузились в воду, затопило сады и огороды и размыло грядки с уже зеленевшими пряными травами. Полям ржи, на которые проникала вода, она тоже нанесла немалый урон. Озеро продолжало подниматься уже много дней подряд. Низкие пойменные луга вокруг замка Грипсхольм скрылись под водой, и громадный замок оказался отделенным от суши не низким рвом, как обычно, а широким проливом. По набережной в Стренгнессе, этому излюбленному месту прогулок горожан, мчался бурлящий поток, а жители Вестероса готовили лодки, чтобы передвигаться по улицам. Лежбище лосей, перезимовавших на скалистом островке посреди озера Мелорен, оказалось под водой, и им пришлось вплавь добираться до берега. По воде плыло бесчетное множество пивных бочек и ушатов, бревен и досок, и даже целый склад дров. И повсюду спасательные лодки с людьми, готовыми прийти на помощь. В один из этих тяжких дней в березовой роще к северу от озера Мелорен появился Смиррилис. Как всегда, он был занят одной мыслью — как бы отыскать диких гусей с малышом-коротышом. Он давно уже потерял их след и совсем было пал духом. И вот сегодня, когда он увидел на березовой ветке почтовую голубку Агарь, у него появилась надежда. — Как хорошо, Агарь, что я встретил тебя! — обрадовался Смири. — Может, ты скажешь мне, где сейчас Акка из Кебни-Кайси и ее стая? — Может, я и знаю, где они, — ответила Агарь, — но тебе не скажу. — Твое дело. Я ведь только хотел передать им привет и весточку от меня, — сказал Смирри. — Ты верно знаешь, как худо нынче на озере Мелорен. Там большое наводнение и лебеди, а их в бухте Ельставикен не счесть, скоро лишатся своих гнезд и потомства. Но, да как ларь, яснодень, лебединый король слыхал про малыша, который летает с гусиной стаей и помогает птицам в беде. Вот король и послал меня спросить Аку, не пожелает ли она прилететь в Ельставикен вместе с малышом-коротышом. — Привет и просьбу я передам, — ответила Агарь. — Не пойму только, как такой кроха может помочь лебедям. — А я и сам не пойму, — вздохнул Смири. — Однако он может перенести на берег все, что угодно. — Чудно и то, что лебединый король Яснодень передает диким гусям привет и вести через лиса, — удивилась Агарь. — Ты права, мы с гусями впрямь враги, — кротко произнес Смири. — Но когда великая беда на пороге, надо помогать друг дружке. Впрочем, не говори Акке, что получила весть через лиса. Она ведь такая недоверчивая и подозрительная. Часть вторая. Лебеди в бухте Ельставикен. Самое надежное прибежище для водоплавающей птицы на всем озере Мелорен — это бухта Ельставикен, в глубине залива Экольсунгсвикен. А залив этот, в свою очередь, ответвляется от другого залива Нура-Бьоркьёферден, одного из самых больших и длинных заливов, который озеро Мелорин врезает на востоке в сушу провинции Упланд. Бухта Йельставикен мелководна, с отлогими берегами и такими же густыми зарослями тростника, как на озере Токерн. Хотя бухту и не сравнишь по величине с этим прославленным птичьим озером, все же и здесь птицы находили великолепный приют, потому что уже много-много лет назад бухта Йельставикен стала заповедной. Она давно была пристанищем многочисленного лебединого племени, и нынешний владелец, расположенный неподалеку усадьбы Экульсунд, где в старину живали короли, запретил охоту в заливе, чтобы не спугивать лебедей и не очень их беспокоить. Лишь только Акка получила весть о том, что лебединый народ нуждается в ее помощи, она поспешила в Йельставикен. Прилетев туда вместе со стаей вечером, она тотчас увидела, сколько бед причинило в бухте наводнение. Порывистый ветер сорвал с мест большие лебединые гнезда и разогнал их по заливу. Одни гнезда уже совсем разрушились, другие опрокинулись, яйца же из них вывалились и блестели на дне бухты. Сами лебеди собрались станицей у восточного берега, который был лучше всего защищен от ветра. Хотя они сильно пострадали от наводнения, гордые птицы старались не выказывать своего горя. «Не надо отчаиваться», — повторяли они, — «в бухте хватит тростника и стеблей водяных растений. Мы скоро соорудим себе новые гнезда». Никому из них и в голову не приходило звать на помощь чужаков, и они даже не подозревали, что Смир-релис послал за дикими гусями. Лебедей в бухте было видимо-невидимо, много сотен, не меньше, и располагались они в строгом порядке по возрасту, чинам и званиям. Молодые и неопытные с края, старые и мудрые чуть подальше, ближе к середине круга. В самой же середине бухты разместились Дакаклар Яснодень, лебединый король, и Снёфрид Снегомира, лебединая королева, самые старшие в стае. Большая часть лебединого племени была их потомками. Яснодень и Снегомира могли бы немало порассказать о тех днях, когда лебеди их рода были домашними птицами, обитавшими во рвах и прудах замков Швеции. Но одна лебединая чета вырвалась как-то из плена и поселилась в бухте Йельставикен. От этой-то четы и пошли все лебеди, которые гнездились здесь. Нынче дикие лебединые племена можно было встретить и во многих других бухтах и заливах озера Мелорин, и даже в озерах Токерн и Хурнборн-Гашон в Вестерн-Йотланде. И все эти новопоселенцы прибыли из бухты Йельставикен, так что лебеди, населявшие бухту, очень гордились тем, что род их столь приумножился и расселился по разным озерам. Дикие гуси опустились на воду у западного берега, но Акка, не желая терять ни минуты, тотчас направилась со стаей к противоположному берегу, к лебедям. По правде сказать, гусыня была крайне удивлена тем, что лебеди послали за ней. Она сочла это за великую честь и готова была сделать для лебедей все, что только в ее силах. Подплывая к лебедям, Акка на мгновение остановилась, чтобы поглядеть, ровно ли держат строй ее гуси, соблюдают ли должные промежутки между собой. «Держитесь прямее», — напомнила она, — «не глазейте на лебедей так, будто вы никогда в своей жизни не видели ничего красивого». И не обращайте внимания на их слова, что бы они ни говорили. Не впервые наведывалась Акка к старой королевской чете, и лебеди всегда выказывали ей уважение, подобавшее такой бывалой, много путешествовавшей и почтенной птице, как Акка. Но ей было не очень-то по душе плыть среди всех этих лебедей, которые окружали короля и королеву. Рядом с лебедями Акка всегда чувствовала себя такой маленькой, серой и невзрачной, а тут еще кто-нибудь из них непременно начинал отпускать колкости по поводу всякого там серенького нищего люда. И тогда разумнее всего было делать вид, будто ничего не слышишь. На сей раз все шло на удивление хорошо. Лебеди молчаливо расступились, и дикие гуси словно плыли по улице, окаймленные большими белоснежными птицами. Да чего же они были красивы, когда надували крылья, точно паруса, желая покрасоваться перед чужаками. Против обыкновения они не сказали о гусях ни единого колкого слова, и Акка была крайне удивлена. Яснодень, видно, узнал про их дерзости и велел им держаться учтиво, — подумала гусыня-предводительница. Но вот лебеди изо всех сил, пытавшиеся соблюсти приличие, увидели белого гусака, замыкавшего вереницу диких гусей. В один миг учтивости их как не бывало. Поднялся страшный шум, раздались удивленные и злые возгласы. «Это еще что такое?» — воскликнул один из лебедей. «Не как дикие гуси обзавелись белыми перьями? Уж не воображают ли они, будто белые перья помогут им стать лебедями?» — раздались со всех сторон крики. Лебеди вопили звонкими, сильными голосами, перебивая друг друга. Им невозможно было объяснить, что перед ними обыкновенный домашний гусак, который пристал к стае диких гусей. — Верно, это сам гусиный король плывет, — презрительно шипели они. — Нет, какая наглость! Это не гусь, это всего-навсего домашняя утка. Большой белый гусак, помня наказ Акки не отвечать, чтобы лебеди не говорили, старался делать вид, будто ничего не слышит. Стиснув клюв, он изо всех сил работал лапами, но все напрасно. Лебеди становились все более и более дерзкими. — А это еще что за лягушонок у него на спине? — спросил один из лебедей. — Они верно думают, мы не видим, что это лягушонок, хотя он и одет как человек. Даже лебеди из дальних рядов, только что чинно лежавшие на воде, устремились на эти крики, тесня друг друга. Началась беспорядочная толчия и давка. Каждый старался пробиться вперед, чтобы взглянуть на дикого белого гусака. «Ишь какой! Примазывается к лебедям! Постыдился бы!» «Да он такой же серый, как и остальные! Просто он окунулся в ларь с мукой на крестьянском дворе!» Акка уже подплыла к лебединому королю и только собралась спросить, что за помощь ему нужна от нее, как вдруг Яснодень заметил волнение среди своего народа. «Это еще что такое? Разве я не велел им быть учтивыми с гостями?» — с недовольным видом спросил он. Снегомира, лебединая королева, поплыла наводить порядок среди подданных, а Яснодень снова повернулся к Акке. Но Снегомира тотчас же вернулась, необычайно взволнованная. — Почему ты не заставишь их замолчать? — крикнул лебединый король. — Там дикий белый гусь, — отвечала Снегомира. — Какой позор! Стыдно смотреть на него! Неудивительно, что лебеди злятся! — Дикий белый гусь? — переспросил Яснодень. — Чепуха! Быть того не может! Ты верно ошиблась! Давка вокруг Мортена все усиливалась. Акка и другие дикие гуси пытались подплыть к нему, но их толкали то туда, то сюда, и они никак не могли пробиться к гусаку. Тогда старый лебединый король, самый сильный из всех, быстро поплыл вперед и, расшвыряв лебедей в разные стороны, проложил себе дорогу. Увидев и в самом деле белого гусака, он разгневался не меньше других. Шипя от злости, он ринулся прямо на Мортена и выдрал у него несколько перьев. — Ишь, как вырядился! Я отучу тебя, дикий гусь, являться к лебедям в таком виде! — крикнул он. — Лети, Мортен, гусак, лети прочь, лети прочь! — воскликнула Акка. Она поняла, что лебеди выдернут все перья у белого гусака. — Лети прочь, лети прочь! — кричал и малыш-коротыш. Но лебеди так зажали гусака между собой, что он не мог взмахнуть крыльями. Со всех сторон к нему тянулись крепкие лебединые клювы, грозившие общипать его до последнего перышка. Мортен-гусак защищался, что было сил, и даже давал сдачи. Дикие гуси тоже ввязались в драку. Кончилось бы все это печально, если бы совершенно неожиданно не подоспела помощь. Маленькая птичка, горехвостка, заметила, что диким гусям приходится туго, что лебеди их одолевают, и она издала пронзительный призывный клич. Так кричат мелкие пташки, когда нужно прогнать ястреба или сокола. Не успела она крикнуть и три раза, как быстрокрылые печушки со всей округи мигом слетелись в огромный шумный рой и поспешили к бухте Йельстафикен. Эти крохотные слабосильные пташки тучей кинулись на лебеди. Они оглушали их своими пронзительными голосами, непрестанно порхали у них перед глазами, так быстро трепеща крыльями, что у лебедей кружилась голова. Но больше всего они выводили из себя своими криками: «Позор! Позор вам, лебеди! Позор! Позор вам, лебеди!» Нападение пташек длилось всего несколько мгновений, но когда их рой рассеялся и лебеди опомнились, они увидели, что дикие гуси уже в воздухе и летят на другой берег бухты. Часть третья. Новый цепной пес. Одно, по крайней мере, было хорошо. Преследовать диких гусей высокомерные лебеди сочли недостойным, и гуси смогли спокойно устроиться на ночлег в зарослях тростника. Что же до Нильса Хольгерсона, то он, страшно проголодавшийся, не мог заснуть. «Надо пробраться в какой-нибудь дом и немного поесть», — решил он. Найти суденышко, когда столько всего плавало по озеру, для такого малыша, как Нильс Хольгерсон, не составляло ни малейшего труда. Недолго думая, он прыгнул на обломок доски, качавшийся среди тростника, выловил из воды небольшую палку и с ее помощью, отталкиваясь, поплыл к берегу. Только он причалил, как рядом раздался какой-то плеск. Мальчик притаился. Оглядевшись, он увидел всего в нескольких метрах от себя лебедь, которая спала в своем большом гнезде. И еще он увидел смир-релиса, который, ступив в воду, крался к лебединому гнезду. «Эй, эй, эй, вставай, вставай!» — закричал мальчик, шлепнув по воде палкой. Лебедь поднялась на ноги, но не очень проворно. Лис успел бы на нее наброситься, если бы захотел, но Смирри, увидев мальчика, предпочел погнаться за ним. Малыш-коротыш кинулся на берег. Перед ним расстилались одни лишь обширные ровные луга. Нигде ни деревца, на которое он мог бы забраться, ни норки, куда бы он мог спрятаться. Оставалось одно — бежать со всех ног. Мальчик был хорошим бегуном, но, разумеется, не мог состязаться в быстроте и ловкости с лисом, когда тот ничем не обременен. Ведь на сей раз Смирри не тащил в зубах гусыню. Неподалеку от озера светились окошки нескольких тарпорских лачуг. Мальчик, не раздумывая, помчался в ту сторону, но тут же понял, пока он добежит до тех домишек, Смирри не единожды успеет его догнать. Один раз лис чуть было не настиг его, но мальчик так стремительно метнулся в сторону, что Смирри промчался мимо. Нильс даже выиграл немного времени, но вскоре лис опять стал нагонять его, и тогда мальчик бросился навстречу двум деревенским паренькам, которые, на его счастье, появились поблизости. Они весь день и вечер провели на озере, вылавливая плывущую по воде домашнюю утварь, и теперь возвращались домой. Пареньки так устали, им так хотелось спать, что они не заметили в сумерках ни лиса, ни мальчика. Нильс, ни слова не говоря и не прося помощи, засеменил рядом с ними. «Уж подойти-то к людям Смири не посмеет», — решил он. Но вскоре мальчик услыхал, что лис, мягко ступая, крадется за ними. Наверное, он рассчитывал, что пареньки примут его за собаку, и осмелился подойти так близко. — Смотри, какой-то пес увязался за нами, — сказал один из пареньков. — Уж не хочет ли он нас укусить? Другой, останавливаясь, оглянулся. — Пошел прочь! Чего тебе надо? — крикнул он и пнул лиса ногой так, что тот перелетел через дорогу. Лис поотстал, но продолжал следовать за людьми, благоразумно держась в нескольких шагах от них. Пареньки вскоре подошли к торпу и свернули к одному из лачуг. Мальчик за ними, собираясь войти вместе с пареньками в дом. Но когда навстречу хозяевам из конуры кинулся, гремя цепью, огромный, великолепный, длинношерстный пес, мальчик вдруг изменил свое намерение и остался во дворе. — Слышь-ка, пес, а, пес! — тихонько позвал он, лишь только пареньки затворили за собой дверь. — Не поможешь ли поймать нынче ночью лиса? Пес уже плохо видел, а от долгой жизни на цепи стал раздражительным и злым. — Поймать лиса! Да ты кто такой, чтобы издеваться надо мной? — пролаял он в сердцах. — Попробуй подойти поближе, узнаешь, как шутки шутить. — Поверь, я нисколечко не боюсь подойти к тебе поближе, — засмеялся мальчик, подбегая к нему. Пес, увидев его, от изумления не мог вымолвить ни слова. — Это меня прозвали малыш-коротыш. Это я путешествую по свету с дикими гусями, — представился Нильс. — Может, ты слыхал про меня? — А воробьи не раз чирикали мне про тебя, — неохотно признался пес. — Выходит, это ты совершил столько великих подвигов. Для такого щенка неплохо. — До сих пор мне почти все время везло, — скромно сказал мальчик. — Но теперь, если ты не поможешь, мне конец. За мной охотится лис. Он караулит за углом. — Ну, оттуда мне и не учуять этого разбойника. Но ничего, скоро мы от него избавимся. И пес рванулся вперед, насколько позволила ему цепь, и залился нескончаемым лаем. — Да вряд ли нынче ночью он снова сюда пожалует, — проворчал он. — Одного лая маловато. Этим смирри лиса не запугаешь, — вздохнул мальчик. — Скоро он явится опять, и было бы хорошо, если бы ты захватил его в плен. — Ты что, опять со мной шутки шутить? — зарычал пес. — Я скажу тебе, что нужно делать. — понизил голос мальчик. — Только давай заберемся в конуру, чтобы лис нас не подслушал. Они залезли в конуру и долго там шептались. Немного погодя, лис высунул нос из-за угла и, убедившись, что все кругом спокойно, тихонько вошел во двор и принюхался. Учуяв, что мальчик прячется в собачьей конуре, он уселся на почтительном расстоянии, поразмыслить, как бы выманить его оттуда. Вдруг цепной пес высунул голову из конуры и прорычал. — Пошел прочь! Не то выскочу и поймаю тебя! — Буду сидеть, сколько вздумается! — дерзко ответил лис. — Убирайся, покуда цел! — еще раз грозно предупредил пес. — А не то после этой ночи охотиться тебе больше не придется! Но лис только ухмыльнулся и, не двинувшись с места, бросил презрительно. — Цепь у тебя коротка! — Ну что ж, я тебя предупреждал дважды, — пролаял пес, выходя из конуры. — Теперь пеняй на себя! И в тот же миг он одним прыжком подскочил к лису, ведь мальчик отстегнул его ошейник вместе с цепью. Пес с лисом схватились не на жизнь, а на смерть. Но длился этот бой недолго. Через несколько секунд лис уже лежал на земле, прижатый так, что не мог вздохнуть. — А теперь смирно! Не то разорву тебя на куски! — рявкнул пес и за шкирку потащил лиса к своей конуре. Тут подоспел и мальчик с цепью и ошейником. Дважды обернув ошейник вокруг лисьей шеи, он щелкнул замком и проверил, надежен ли он. Все это время лис, обезумевший от страха, лежал смирно, не смея шевельнуться. — Ну, смирри, лис, надеюсь, из тебя выйдет добрый цепной пес, — пошутил мальчик, когда все было кончено.